Глава 18. Home Sweet Home. Над каменным козырьком росло деревце, пустившее корни в тонком слое нанесенной ветром земли. Раньше Лазарь относился к нему чуть ли не с нежностью. Всякий раз, когда он, возвращаясь, подходил к дому, оно напоминало ему о том, что даже самые несчастливые, кого угораздило родиться на горе себе, в полном дерьме должны изо всех сил цепляться за жизнь. Но теперь от деревца остался только сухой ствол, косо торчавший над козырьком, точно старая стрела. Так что мораль у этого натюрморта была уже другая. Лазарь взялся за бронзовую ручку в виде головы льва, стершейся до неузнаваемости от тысяч прикосновений. То, что это голова льва, а не пуделя, например, он помнил с детства. Большая и тяжелая дверь подалась со скрипом. Свет проникал в парадное через окно на лестничной площадке полуторного этажа, но его явно не хватало, поэтому Лазарь оставил дверь открытой. На пыльном полу не было ничьих следов. Он медленно двинулся вглубь парадного. Ноги помнили каждую неровность выщербленного пола. Примерно на середине пути к лестнице имелась едва заметная коварная ступенька, которую он благополучно миновал. Остановившись возле ряда прикрепленных к стене почтовых ящиков, Лазарь на всякий случай открыл свой и даже сунул в него руку, прощупав до самого дна. Надежда на то, что ворон оставил для него какое-нибудь послание, не оправдалась. Правда, была еще квартира. Но какую роль тогда играет пьянчушка? Страховой агент? Дешевый вымогатель? Хозяин всей этой карусели? Слишком много произвольных допущений. Между прочим, откуда пернатому знать адрес? С другой стороны, разве слепому ответчику нужен адрес, чтобы найти клиента? Или все-таки зрячему? Лазарь отмахнулся от вопросов, плодившихся подобно кроликам и назойливых, как мухи, но опять же на всякий случай заглянул и в другие ящики. Все они оказались пустыми, кроме одного. В этом, самом нижнем, лежал клочок бумаги с неровным рядом букв. Чтобы прочесть записку, Лазарь поднес ее к глазам и повернул к свету. На бумажке было нацарапано детской рукой и печатными буквами «Ничего не продавай». Он сунул записку в карман куртки и во всех деталях представил, как упирает стволы себе в подбородок и нажимает на спусковые крючки. Чем не выход? Месяцем раньше, месяцем позже. Именно из-за полнейшего отсутствия разницы Лазарь решил, что всегда успеет. Если он может думать об этом, значит, пока может и терпеть. Относительно лифта у него не было иллюзий. Но он все-таки заглянул в зарешеченную шахту. Кабина находилась на одном из верхних этажей. Кнопку вызова он нажал только для того, чтобы закрыть тему. И лишь потом, когда все осталось неподвижным и безмолвным, он сказал себе: «Дурак, не буди спящую собаку». Он почти удивился собственному страху, словно тот должен был кончиться, вернее, остаться где-то там, под землей, вместе с брошенной деревянной упаковкой, впитавшей липкий пот ужаса. Если что-то и дремлет в этом доме, то оно наверняка дождется, пока он зайдет поглубже. Настоящая приманка могла лежать на третьем этаже за дверью его квартиры. Он стал подниматься по лестнице, отмечая взглядом надписи на стенах, изгибы и резьбу широких дубовых перил, мертвые лампочки под наполненными мусором стеклянными колпаками, закрытые двери с номерами, таблички с фамилиями жильцов. Через грязные стекла большого полукруглого окна на лестничной площадке он увидел стоявшую на набережной колымагу, которая выглядела очень сиротливо. Кабина лифта была на третьем этаже, а дверь шахты располагалась как раз напротив его двери. Он поймал себя на том, что старается ступать неслышно. Скорее всего, бессмысленная предосторожность. Ключей он лишился вместе с одеждой и рассчитывал теперь на руку судьбы, которая вытворяет, что хочет, с людьми и их планами, не говоря уже о старых ржавых замках. Если дверь окажется запертой, он, конечно, не станет ее ломать. Он повернется и уйдет, и, вероятно, купит у инвалида информацию за 3,5 кровных денька. Если дверь не заперта, он, может быть, узнает, что же успела высосать из него госпожа память. Но сначала он заглянул в кабину лифта через узкое, вытянутое по вертикали окошко. Там висела на цепи клетка, склепанная из полос металла, уменьшенная копия средневекового орудия пытки со скелетиком-марионеткой, сидевшим внутри. Нити от куклы были собраны в пучок, выведены наружу и привязаны к кольцу, за которое подвешивалась клетка. Поза скелетика выражала безнадежность, если при отсутствии плоти вообще возможна какая-то надежда. Лазарь гнил заживо и оттого имел свои личные счеты с надеждой. А поиски ответа на вопрос, что означает символический скелет в кабине лифта, могли увести его очень далеко. Например, в лавку с марионеткой-дьяволом в витрине. Или напомнить о скелетике в ухе могильщика. Если все это знаки на пути в неведомое, то слишком неопределенные и сложные для его понимания. До него доходило и пронимало до печенок что-нибудь попроще. Крышка гроба перед лицом, удар кулаком в живот, музыка из прошлой жизни на худой конец. Он повернулся к двери своей квартиры. Или, правильнее сказать, своей бывшей квартиры. Или вообще не своей. Он потянул за ручку, и дверь открылась. В коридоре было темно. И только в самом конце свет из кухонного окна падал на стену. Лазарь вошел. Судя по обстановке, это все-таки его квартира. Но в ту же минуту к нему в голову впервые закралась мысль о некоем двойнике, обитающем в здешних сумерках. Что ж, по крайней мере, он сможет переодеться. Слева стоял шоссейный велосипед со спущенными камерами. Справа находилась длинная вешалка — а на ней старое зимнее пальто, ветровка, теннисная ракетка в чехле, бейсболка, пара перчаток, пустая кожаная сумка. Он проверил. Действительно пустая. Ни оружия, ни костей. Под вешалкой кроссовки, казаки, домашние тапки. Малый холостяцкий набор. Дальше по коридору календарь за 2000 забытый год с картой звездного неба. Почти напротив зеркала без рамы, в котором отразилась хмурая тень человека. Над зеркалом — часы, стрелки которых застыли на половине 12-го. Лазарь мог бы двигаться здесь с закрытыми глазами и безошибочно касаться вещей руками. Привычно поскрипывал паркет, в воздухе не ощущалось ничего чужого — на полу осело не так уж много пыли. Войдя в кухню, он первым делом открыл краны. Из одного потекла дохлая струйка холодной воды. Лучше, чем ничего. Если в ванной еще найдется кусок мыла, он не зря потратил время. В хлебнице лежал кусок твердого, как камень, ржаного хлеба. В холодильнике было пусто и непонятно, кто позаботился об этом. Из кухни Лазарь направился в спальню, почти не сомневаясь в том, что все окажется на своих местах. Так и есть. Смятая постель поманила со всей силы и многолетней привычки. Он осознал, насколько устал. Заряда батареи теперь хватало совсем ненадолго. Шторы были задернуты. Он раздвинул их, затем взял из шкафа футболку, трусы, носки, черные джинсы и плотную рубашку. Следующую остановку он сделал в ванной. Свет, который здесь, наверное, считался дневным, проникал через матовое стекло. Окутанный этой сочащейся серостью, Лазарь сбросил с себя вещи могильщика и плеснул в лицо водой. Поежился от холода, и в какой-то момент начался приступ. Он сидел полуголый на кафельном полу, прислонившись застывшей спиной к чугунной ванне. Из уголка рта стекала струйка крови. В раковине тихо журчала вода. Ему показалось, что и на этот раз все закончилось не так уж плохо. Он поднялся на ноги, долго не мог выпрямиться, потом облокотился о раковину, смыл кровь и достал из настенного ящика бритвенные принадлежности. В ванной было недостаточно светло, чтобы как следует разглядеть себя, поэтому он брился, больше доверяя осязанию. Странное дело. Ему казалось, что темное лицо в зеркале, вроде бы знакомое до последней морщинки, изменилось сильнее, чем что-либо другое из галереи образов, навсегда врезавшихся в кору мозга. Умывшись, переодевшись в чистое и переобувшись в кроссовки, он почувствовал себя не то чтобы лучше, скорее готовым для новых похорон. По мрачности мысль не соответствовала ощущениям. Такую взаимную неприязнь разума и сердца он, впрочем, наблюдал далеко не впервые. Больной разум и почерневшее сердце бродили разными путями и редко пересекались. Когда это все-таки случалось, им овладевали демоны. Он прошел в комнату, которая в недавнем прошлом была для него и кабинетом, и гостиной, и музыкальной шкатулкой. Снял со стены рамку с портретом матери, прижал ко лбу холодное стекло и тихо завыл. Слезы были едкими, будто кислота. На душе не просто кошки скребли. Там орудовал Фредди Крюгер. Легче не сделалось ни через минуту, ни через две, ни через десять. Эта комната была доверху затоплена тоской. Чтобы не задохнуться от переполнявшей его черной горечи, он вышел на балкон, нацелил ружье в небо и дважды нажал на спуск. Выстрелы раскололи тишину, края которой тут же сомкнулись вновь, свято охраняя летаргию. Перезарядив двустволку, он выстрелил еще раз, потом еще и еще. В промежутках он слышал, как пьяница орала внизу, но не различал слов. Расстреляв половину своего боезапаса, он, наконец, понял, что можно с грехом пополам жить дальше. Лазарь вернулся в комнату, положил ружье на стол и уселся на диван. Долго смотрел в стену, увешанную фотографиями и репродукциями. Он был почти уверен, что ворон сюда не добрался, иначе оставил бы хоть какой-нибудь след. Записка, кому бы она ни предназначалась, казалась вполне внятной, но содержала всего лишь банальный совет, в котором он не очень-то и нуждался. Озирая развалины своего существования, он вдруг почувствовал странное умиротворение, словно был тенью, вернувшейся за дозой страдания к живым и обнаружившей, что таковых уже нет. При отсутствии электричества многие вещи в своей бесполезности сохранили разве что ритуальный смысл. Фетиши, которым поклонялись варвары атомного века, потеряли свои электронные души, а заодно и силу, которую черпали из непрерывных жертвоприношений. Иссякли телекормушки, пересохли реки информационной крови, зоны покрытия оскудели урожаем голов. Дьявол искал себе новых рекламных агентов. В этом городе уже ничто не замыливало глаза, не отвлекало от ужаса пустоты, одиночества и завороженного ожидания смерти. Лазарь имел уникальную возможность плюнуть не на чужую, а на свою могилу. Это можно было сделать по-разному. Например, разнести тут все к чертовой матери. Глупо и бесполезно стрелять в глухонемые небеса, пытаясь избавиться от невыносимой тяжести, если рядом есть то, что порождает сожаление, раскаяние, тоску. Но поздно. Когда спонтанность утрачена, нет ничего хуже театральных жестов. Он в последний раз обвел взглядом свое логово, ящик, набитый мумифицированными трупами, музыкальными консервами, хрустальными гробами, где покоились девственные мечты. Все то, с чем, наверное, стоило проститься навсегда. «Как там сказала госпожа Идеал, у тебя нет дома?» Пожалуй, в этом она была права. Зачем нужны якоря летучему голландцу, кораблю мертвых? Бездомность могла бы стать для него избавлением. Но не стала. Он по-прежнему ощущал в себе порабощающую привязанность к атрибутам, которые давно и, похоже, надолго сделались заменителями погремушек для взрослых, регалиями до нелепости претенциозного статуса, подменили собой истинную силу жизни, скрыли ее под сияющей маской пустоты. Вцепившись в эту лживую вывеску, любой придурок мог кричать всему миру «Я хозяин!» И ничто другое уже не имело значения, кроме боли, которая возвращалась, выжигая словесную скверну и заставляя вернуться в свой пылающий тупик, когда мысли уводили его слишком далеко от смерти. Фокусировку заклинило. Теперь он видел только собственное, отраженное, перекошенное лицо в стеклянной дверце книжного шкафа и еще одного человека. Тот стоял за спинкой дивана и ухмылялся, склоняясь над ним. Лазарь обернулся. Никого. Он слышал о легендарных вампирах, которые якобы не отражаются в зеркалах. С этим созданием было наоборот. И хотя в такие минуты зрение становилось крайне ненадежным поставщиком информации, он не спешил выбрасывать тень за пределы реальности. Списав все на галлюцинации, он остался бы один на один с болью. Сначала ему почудилось, что в стеклянной дверце двойник, лишенный возможности или не имеющий желания пересекать призрачную границу, но уже в следующую секунду он как будто узнал в нем ворона, чей облик изрядно потрепало и исказило клеймо обреченности. В этом скрывался некий смысл. Те, кого связала судьба, постепенно преображались, проникали друг в друга, приобретали общие черты. Диффузия образов под давлением времени приводила, в конце концов, к полному слиянию. Но боль не отпустила его на это свидание. Словно ревнивая любовница, она решила, что он принадлежит ей одной. Напоследок он услышал скребущие звуки, которые доносились с балкона. Несколько раз громко хлопнули крылья. Громадным усилием воли он повернул голову и успел увидеть несколько ворон. Они сидели на перилах под черным дождем, струившимся из-под его век. А потом боль выпустила когти и выцарапала ему глаза.